и неожиданно вдруг уселась в кресло, одергивая платьице на коленках и тем самым, несомненно, демонстрируя их. «Можно вас спросить?» — робко проговорила она. «Можно», — благожелательно произнес я. «Вот вы скажите по-честному, Марат Иванович, вы его МБЧ зовете? Он человек или нет?» «Не знаю», — откровенно признался я. «Я такая на него злая». «Да?» Тут взгляд мой привлекло то, что было в тарелке. И оторваться от этого я уже не мог. Даже коленки не отвлекали. Буквы в жирном золотыми звездочками бульоне плавали буквы. Буквы лапша. Я зачерпнул ложкой, жадно разглядывал П, Д, И, Р, П, Д. Кир сообразил. Я ж говорил ему, что сюда не взял букв. Да нет, Кир слишком величествен, чтобы так суетиться. Кто? Глянул в окошко на стены тюрьмы бывшего монастыря над нависающим склоном. Именно там я впервые почувствовал его дуновение. Он? Спасибо, пробормотал я. Обиженно забрав поднос, она вышла. Я торопливо взял с ложки на палец букву «Т». Клеится. Тут же я вспомнил, что видел на шкафу, когда вешал одежду, рулон обоев. После ремонта остался. Как знать, как знать. Я быстро взял со шкафа обои, отвернул внутреннюю сторону. Послюнив ее и мысленно перекрестившись, прижал к листу буквочку. Держится. Вот он мой свиток летописца. Раздался стук. Я быстро свернул обои и закатил их под кровать. Вошли Кир и Соня, старые друзья. «Ну как ты тут устроился?» — кокетливо многозначительно спросила Соня. «Нормально», — несколько настороженно ответил я. «Ты работать вообще собираешься или нет?» — взволнованно произнес Кир, приступая к своим обязанностям. «Кем?» — пробормотал я. «А кем ты еще можешь?» «А кем я уже могу?» «Ладно, не цепляйся», — добродушно произнесла Соня, заполняя своей красотой все широкое кресло. Загляделся на нее. «А ты знаешь ли, — вернул меня к жесткой реальности Кир, — что друг твой, Гера уголовничек, в губернаторы тут идет, причем с огромной поддержкой?» «Как? Он вроде в Спиртозаводске». Я даже о Соне на мгновение позабыл. «Значит, призвали меня сюда как главного специалиста по Гере?» «Гляди!» — Кир величественно указал в окно. Я посмотрел на стену тюрьмы и обомлел. На стене, словно парус, как раз натягивали на веревках огромный портрет Геры. Под ветром он кривлялся и подмигивал так же, как в жизни. Вот это да! Что я мог на это сказать? «А мы Ездунова, что ли, поддерживаем?» — пробормотал я. «А что нам? Этого, что ли, поддерживать?» — выкрикнул тот яростно. «Нет», —